Его можно также назвать маршрутом инков, по нему проплыл Кон-Тики, а впоследствии еще 7 экспедиционных плотов. Обо всем этом обстоятельно рассказывается в статьях Тура Хейердала «Возможные океанские пути в Америку и из Америки до Колумба», «Заселение Полинезии», «Трансокеанские плавания», «Изоляционизм, диффузионизм или нечто среднее», «Изоляционист или диффузионист», которые я постоянно на этих страницах пересказываю или цитирую. Однако цитаты не заменят первоисточника в целом. И если вам захочется разобраться в затронутых проблемах основательней, возьмите книгу Хейердала «Приключения одной теории» и прочтите ее. Здесь же нам важен окончательный вывод, к которому приходит Хейердал. Океаны не барьер для мореплавателей. Напротив, они как бы пересечены гигантскими ленточными транспортерами, способными доставить из одного района в другой все, что может держаться на плаву. Это очень важный вывод. Благодаря ему становится очевидной несостоятельность позиции изоляционистов, утверждающих, что все черты сходства древних культур Старого и Нового Света свидетельствуют в пользу независимого их развития, ибо как, мол, их иначе объяснишь? Слишком где велико расстояние между древней зоной Анд и древним Средиземноморьем, и потому любые доколумбовы связи исключены. «А почему, собственно, исключены?» — спрашивает Хейердал. «Что, разве океан доколумба был иным? Не было еще Канарского течения и восточных пассатов? Или перед народами Средиземноморья стояли какие-нибудь психологические преграды, от которых испанцы и португальцы были свободны?» И абзацем ниже. «Мы, истинные европейцы, конечно же, не настолько ослеплены собственной историей, чтобы считать себя породой суперменов. Египтяне и их соседи в Месопотамии и Финикии лучше знали астрономию, основу навигации, чем любой европеец, современник Колумба, Кортеса и Писсаро. Финикийцы вместе с египтянами плавали вокруг Африки еще при фараоне Нехо, за 20 столетий до того, как Колумб отправился в океан, который, по убеждению европейцев, кишел драконами и обрывался пропастью у горизонта. Мы восхищаемся способностями и мастерством древних, воплощенными в их гигантских пирамидах, совершенном календаре, богатой литературе и глубокой философии. Правильно ли одновременно отказывать им в возможностях сделать то, что сделал Писсаро с горсткой своих людей в эпоху, отмеченную суевериями и невежеством? Речь идет, разумеется, о плаваниях Писсаро и его соотечественников через океан, а никак не о том, что случилось дальше. Как известно, солдаты Писсаро и Кортеса, продвигаясь по Америке, вступали в большие города с колоннадами, пирамидами и акведуками, дивились искусству ювелиров, кузнецов, ткачей. Затем во имя Злата и Иисуса они прошлись по всему этому огнем и мечом. И постарались отменно, так что позднее ученым пришлось буквально заново открывать, по крохам реконструировать древние цивилизации коренных обитателей Средней Америки. Цивилизации, увы, погибшие не в результате стихийного катаклизма, не смытые наводнением и не погребенные землетрясением, а сознательно и варварски стертые с лица планеты. Не все, однако, исчезло бесследно, а кое-что и не исчезло вовсе. До сих пор существует, шумит листвой, цветет, плодоносит, не ведая, что стало живым памятником давно ушедших эпох. Недаром в статьях Хейердала столько внимания уделяется фактам, почерпнутым из этноботаники. Вот один из самых наглядных примеров. Среди растений, культивируемых человеком, в Америке широко распространен плантин или банан. Диких родственников у него в Новом Свете нет, и потому, следуя взглядам изоляционистов, нужно было бы предположить, что банан появился на американском континенте только с приходом туда европейцев. Действительно, старинные хроники повествуют о епископе Панамском,